На перекрестках по всему пути свадебного шествия стояли нарядно одетые во все белое мальчики с корзинами цветов, которые они должны были рассыпать по пути герцогской четы. В шум толпы врывался перезвон колоколов всех церквей, и свежие детские и девические голоса, поющие гимн, сложенный придворным поэтом для этого случая. Толпа текла к герцогскому замку. И вдруг улицы огласились криками: «Едут! Едут!» Мальчики в белоснежных одеждах разбросали по мостовой пышные розы. Цветочные лепестки закружились в воздухе. Процессия юных певцов и певиц выстроилась, и громче зазвучали свежие голоса. А колокола залились гулким серебряным звоном. Весь этот церемониал был делом рук изобретательного Джованни Санти. И это с гордостью сознавала его жена, стоявшая впереди толпы на видном месте. Крепко держа за руку маленького сына, синьора Маджо говорила: «Смотри, смотри, мой Рафаэлло! Сейчас они покажутся на белых чистокровных арабских конях, убранных серебром и золотом. И все это торжество придумал и всем руководит твой отец. Вот он впереди, видишь, машет флажком». Рафаэль смотрит и восхищается праздником, восхищается великолепием, созданным его отцом. Вот они совсем близко. Серебро и золото чепрака на коне герцога гармонично сливаются с золотом и серебром носилок, в которых несут невесту. Шествие без конца. Сзади свита, пышная, нарядная, все движется и движется, и к ней же направляется с маленьким Рафаэлем синьора Маджо. У ступеней, ведущих на паперть, они сталкиваются с мессером Джованни Санти. Церемониал удался на славу, и в порыве радости отец подхватывает сына, крепко поднимая его на руках. Их видит выходящая из носилок прекрасная невеста. Ее лицо, серьезное и чуть надменное, светлеет. Ребенок на руках у художника Санти необычайно красив. Такого она еще не видела. И герцогиня ласково кивает маленькому Рафаэлю, ступая на ковер из роз, устилающих ступени церкви. Орган звучит торжественно. Голос падре, одетого в блестящее облачение, сливается с густыми, мощными звуками. А после церкви в замке роскошный пир, о котором рассказывает Идония, укладывая Рафаэля спать. «Спи, мой Рафаэлло! Сегодня твой отец и твоя мать на чудесном празднике в честь свадьбы герцога. Какие там роскошные одежды! Какие блюда подаются за столом! Бог ты мой! Не вспомнишь все названия! Мой родной брат вызван на поварню помогать поварам. Тот-то будет рассказов. А ты спи, мой Рафаэлло. Тебе принесут из герцогского замка такие фрукты и сладости, которые тебе и не снились. Такие есть разве только в раю, где растут золотые яблоки». Но Рафаэлю не спится. Он встает и подходит к окну. Весенняя ночь коротка, скоро рассвет, и он что-нибудь да увидит в той стороне, где замок герцога. Но пока на небе загораются один за другим огоньки, рассыпаясь хороводом вокруг луны, а там, за длинной улицей, с ними спорят огни в окнах замка. Другие огни, иллюминации, вычерчивают разноцветный след на небе, затмевая блеск звезд.